Десятое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-1959 годы. Том 16. Страница 175. «Не прежде, как в апреле». Пушкин не успел выкупить Михайловское. Это сделала опека лишь в 1842 году. «Порто». «Порто». «Плата за пересылку». «Кириакон». «Кирьяков. В.Я. Сосед по Михайловскому». Конец примечания. «Я заключаю расчет сегодняшним числом. С утверждением вами расчета высылается к вам тотчас доверенность Ольги и прекращаются все права ее по имению. Теперь дело вот в чем. Во владение введут вас не прежде, как в апреле. Следовательно, до апреля нам и денег требовать нельзя. Но я в таком положении, что не знаю, как прожить до будущего месяца. Я приехал сюда с 1000 рублями, данных мне Кириаковым, в счет за проданные ржи. И те пошли тотчас на квартиру и другие потребы. Из Кистенева денег не шлют. Четвертая часть моего жалования под секвестром, занять негде. Вы богаты, если не деньгами, то кредитом. Помогите. Вышлите нам теперь 1578 рублей. Остальные 5000 отдадите к январю 1838-го, если нельзя прежде, частями. Процентов, разумеется, не нужно. Вы сами их с меня не брали. Да и что в процентах, когда жить нечем? Словом, мы будем истинно благодарны, если вы на первый раз вышлите эти 1500 рублей... Для избежания порта и проволочки, короче всего, перевести их векселем на здешнего банкира Френкеля, Ризена или Штейнкеллера. Я запродал ржи из нынешнего урожая 80, а из будущего 75, которые судили Осипова и Вревский. Покамест получил я от Кириакова только по 11 рублей 50 копеек, но в оценке поставил 13. На цене вы ничего не теряете. Чем ниже она в оценке, тем меньше придется Ольге из движимости. Осипова и Вревские скажут вам, в каком я был положении. Слава богу, что с фельдмаршалом обошлось все ладно, не только без грозы, но даже без упрека. Остается мне еще сказать кое-что делового. Из Михайловских дворовых у меня Петрушка и девка Пронька. Последнюю мы просим оставить у нас, а с Петрушкой не знаю, что делать. Спился с кругу. Я хотел было отправить его по пересылке в деревню для отдачи в рекруты, но раздумал. Ожидаю ваших приказаний, а между тем дал ему паспорт для проживания здесь, в Варшаве. Мнение мое — отдать его в солдаты. Он не очень боится солдатчины». «Послушайте меня, Александр Сергеевич, не выпускайте из рук плута Михайлу с его мерзкой семьей. Я сам не меньше вашего забочусь о благе крепостных. В Михайловском я одел их, накормил. Благо их не в вольности, а в хорошем хлебе. Михайло и последнего не заслуживает. Возьмите с него выкуп, он даст вам за семью 10 000. Не то берите хоть оброк с Ваньки и Гаврюшки по 10 рублей в месяц с каждого, а с Васьки, получающего чуть ли не полковничье жалование, по 20 рублей в месяц, обязав на случай их неисправности платить самого Михайлу. Вот вам и капитал 10 000 рублей. Петрушка спасет хорошего мужика от рекрутства и будет, если не солдат, то лихой ротный писарь или цирюльник. Батюшка подарил карету с заветной четверней Ольге. Карета вам, верно, не нужна. Я продаю ее, а лошадей, которые нужны в хозяйстве, как для работы, так и для позюма, не угодно ли вам оставить за собой по 300 рублей? В случае согласия вы уже сделаете одолжение вместо 1500. Судите нам 1878. Если встретятся какие-нибудь вопросы по Михайловскому, я на досуге готов разрешать их. Не забудьте только напомнить старости, что он непременно засеял в будущем году льном 3 десятины, давно заброшенные и мною отрытые. Десятина льну даст на худой конец 200 рублей. Если б можно, то я б все яровое поле обратил под лен. Во всяком случае, из 24 десятин хоть 10 засейте льном, да на резах десятинки 3. Вот источник доходов. Ольга не так здорова, беременность ее тяжела. Кланяется вам и Наталье Николаевне. Н.И. Павлищев, Пушкину, 22 октября 1836 года, из Варшавы в Петербург. 10 А. Примечание. Там же... Том 16, страница 176. Расчет, присланный Павлищевым. Конец примечания. Оценка движимого имущества в Михайловском. Первое. Коровы 44 штуки по 25 рублей. Итого 1100 рублей. Телята 10 штук по 9 рублей 90 рублей. Овцы 40 штуки по 8 рублей 320 рублей в итоге. Индейки 40 штуки по 2,50 рублей, всего 100 рублей. Гуси 60 штуки по 1,50 рублей, 90 рублей. Куры 40 штуки по 50 рублей, итого 20 рублей. Пчелы 16 ульев, дающие до 5 пудов меду, 800 рублей. Шерсть 2 пуда 1 фунт от 20 рублей, итого 40-50 рублей. Пенька 4 пуда 9 фунтов по 5 рублей, 21-25 рублей. Рожь 21 440 снопов по 13 рублей, итого 2216 рублей 50 копеек. Жито 12 787 снопов по 13 рублей, 338 рублей. Овес 9 007 снопов, 57 минус, по 8 рублей, 456 рублей. Греча 9 вазов, 1,4,1, по 18 рублей, 27,25 рублей. Горох 44 остров, 7 в минусе, 19 рублей, 133 рубля. Пшеница 42 снопа, в скобках 3, 22 рубля, итого 9 рублей. Лен, 4 берковца, по 70 рублей, итого 280 рублей. Семя льняное, 1,55, по 35 рублей, итого 57 рублей. Картофель, 1,10, по 8 рублей, 81 рубль. Масло, 7 пудов, по 16 рублей, 117 рублей. Сено, 4150 пудов по 30 рублей, 1245 рублей. Солома ржаная и яровая, спашка, снимина и прочее, 1000 рублей. Мебель, столовое и постельное белье, посуда, бочки, катки, телеги, упряжь, невода и прочее, 1000 рублей. Итого 9541 рубль 75 копеек. 11. Примечание. Карамзины. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годы, страницы с 96 по 100. Мстительный пасквиль на выздоровление Лукула. Муханов Н.А. близкий знакомый Пушкина, один из немногих, кто слышал из уст Пушкина стихотворение «Я памятник себе воздвиг» в его полном и подлинном виде. Вошка В.А. Карамзин, младший сын историка. Аркадий А.О. Россет, Натальин день, 26 августа. Фурц, нарыв, в переводе с немецкого. Нежная голубка А.И. Шевич, за которой ухаживал автор письма. Конец примечания. В скобках Н.А. Муханов. Накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фаворе публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. Кстати, о Пушкине. «Я с Вошкой и Аркадием после долгих собираний отправился вечером Натальина дня с увеселительной поездкой к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загряжской, мы вспомнили, что у нее фурц и что Пушкины верно будут там. Несмотря на то, что мы продолжали далекий путь и приехали, чтобы посмотреть на туалеты дамы, посадить их в карету, отложив увеселительную поездку на послезавтра, мы вернулись совсем сконфуженные. В назначенный день мы опять отправляемся в далекий путь. Опять едем в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера, и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далекие огни любителей дач. Приехали. Наталья Николаевна приказали извиниться. Они очень нездоровые и не могут принять. Тогда проклятия и заглушенные вопли вырвались из наших мужских грудей. Мы послали к черту всех женщин, живущих на островах и подверженных несуразным расстройствам, и вернулись домой еще более смущенные, чем в первый раз. Этим и ограничились пока наши посещения. Не будь этого услужливого недомогания, Пушкины приехали бы в Царское провести вчерашние и позавчерашние дни. Эта помеха сделала совершенно счастливой мою нежную голубку, хотевшую в столь торжественный день моих именин царствовать без соперниц. Но судьба посмеялась над ее радостью и позабавилась тем, что повернула против нее самой ее злые, бесчеловечные пожелания «Калик Пушкиным». Примечание. Весь этот абзац письма в оригинале написан по-французски. Конец примечания. «Вчера вечером я с Володькой опять ездили к Пушкиным, и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что, дескать, дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия. Взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели час с четвертью. Наконец они приехали. По елику они в карете спали, то и пришли совершенно заспанные. Александрина не вышла к нам и прямо пошла лечь. Пушкин сказал два слова и пошел лечь. Две другие вышли к нам зевая и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать. Но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая. Но Гончарова высидела все 11 с четвертью часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть присылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя целует. Ее слова. Ал-Н. Карамзин, А-Н. Карамзину. 31 августа 3 сентября 1836 года из Петербурга в Баден-Баден. 12. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год. Страницы 791-792. Конец примечания. Контракт на наем квартиры в доме княгини С.Г. Волконской. 1836 года, сентября первого дня, я, ниже подписавшийся двора Его Императорского Величества камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин, заключил сей контракт по доверенности госпожи статсдамы княгини Софии Григорьевны Волконской, данной господину гофмейстеру двора Его Императорского Величества, сенатору и кавалеру Льву Алексеевичу Перовскому, в том, первое, что нанял я, Пушкин, в собственном ее светлости княгине Софии Григорьевны Волконской доме, состоящем второй адмиралтейской части первого квартала под номером 7 весь, от одних ворот до других нижний этаж из 11 комнат, состоящий со службами, как то кухнею и при ней комнатую в подвальном этаже, взойдя на двор направо, конюшнею на 6 стойлов, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом. Сверх того, две комнаты и прачечную, взойдя на двор налево, в подвальном этаже, во втором проходе, сроком вперед на 2 года, то есть по первое число сентября будущего 1838 года. Второе. За наем оной квартиры с принадлежностями обязуюсь я, Пушкин, заплатить его превосходительству Льву Алексеевичу Перовскому в год 4300 рублей ассигнациями, что составит в 2 года 8600 рублей, которые и имею вносить по 3 месяца при наступлении каждых 3 месяцев вперед по 1075 рублей бездоимочно». Третье. В каком виде теперь нанимаемые мною комнаты приняты, как то полы чистые, двери с замками и ключами крепкие, рамы зимние и летние с целыми стеклами, печи с крышками, тарелками и заслонками. В таком точно виде при выезде моем и сдать я обязан. А если что окажется изломано, разбито и утрачено, то за оное заплатить или исправить мне, как было Пушкину, своим коштом». Четвертое. Буде я пожелаю во время жительства моего в квартире сделать какое-либо неподвижное украшение, то не иначе, как на свой счет, и то с позволения его превосходительства Льва Алексеевича, но отнюдь не ломая капитальных стен. Пятое. В нанятой мною квартире соблюдать мне должную чистоту, не рубить и не колоть в кухне дров, на лестницах не держать нечистоты, также и на дворе ничего не лить и не сыпать, но всякую нечистоту выносить в показанное место. Шестое. От огня иметь мне Пушкину крайнюю осторожность, а дабы со стороны моего жительства никакого опасения не было, обязываюсь я наблюсти, чтобы люди мои не иначе выносили огонь на двор, как в фонаре. Седьмое. Чищение печных труб и прочая полицейская повинность зависит от распоряжения его превосходительства Льва Алексеевича. Восьмое. А всяких приезжающих ко мне и отъезжающих от меня должен я немедленно давать знать управляющему домом. Беспаспортных же, с непрописанными в квартале и просроченными билетами людей обоего пола, ни под каким видом не держать, а если паче чаяния сие и случится, то всякая ответственность падает на меня. Девятое. В случае продажи дома его превосходительство Лев Алексеевич со стороны своей обязывается уведомить меня об оной заблаговременно, дабы, если покупщик не согласен будет хранить контракт всей силе, то мог бы я приискать для жительства моего в ином доме квартиру. Равно и я, Пушкин, если более означенного всем контракте срока нанять квартиры не пожелаю, то должен уведомить его превосходительство Льва Алексеевича до истечения срока за месяц, и, наконец, десятое. Сей контракт досрочного времени хранить с обеих сторон свято и ненарушимо для чего и явить его где следует, подлинным уже хранится у его превосходительства Льва Алексеевича, а мне, Пушкину, иметь с него копию. Тринадцатое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страницы 160-161. Автор письма – санкт-петербургский оберполицмейстер, генерал. Пушкин обратился к нему за разъяснением, как действовать, чтобы ранее срока разорвать контракт с домовладельцем Баташовым. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, возвращая у сего доставленную вами ко мне при письме копию контракта за наем квартиры в доме полковника Баташова, имею честь вас, милостивый государь, уведомить, что для уничтожения сего акта нужно формальное прошение, в коем следует описать причины, нарушающие условия со стороны владельца дома и поставляющие вас в необходимость отказаться от дальнейшего проживания воном, без чего вы от ответственности за квартиру освободиться не можете. С.А. Кокошкин Пушкину, 5 сентября 1836 года, Петербург. 14. Примечание. Ободовская, Дементьев, «Вокруг Пушкина», страница 247. Конец примечания. Вот уже три дня, как мы вернулись в город. Мы сменили квартиру и живем теперь на мойке близ нового конюшенного моста в доме княгини Волконской, написано на французском. Е.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову, 15 сентября 1836 года, из Петербурга в полотняный завод. 15. Примечание. Пушкин. Письма последних лет, 1834-37 годы, страница 157. Конец примечания. «Дорогой отец, прежде всего, вот мой адрес. На мойке близ конюшенного мосту в доме княгини Волконской. Я вынужден был покинуть дом Баташова, управляющий которого негодяй. Пушкин С.Л. Пушкину, 20 октября 1836 года, из Петербурга в Москву». 16. Примечание, там же страница 151. Конец примечания. В Петербургский цензурный комитет автор статьи. Александр Радищев покорнейше просит комитет о возвращении ему сей статьи, недопущенной к помещению в журнале. Пушкин, 5 сентября 1836 года, Петербург. 17. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 2, страницы 442-443. Контекст, смотрите очерк к главе 1, конец примечания. Убежденная в том, что существование двух журналов в одном и том же духе издаваемых может только вредить им обоим, мы предлагаем следующее условие. Первое. И спросить к 1837 году дозволение на издание «Современника» в 12 книжках. Второе. Александру Сергеевичу взять на себя выбор статей, суд над книгами по чисто литературной части. Нам же все сие предоставить по чисто ученой части. Третье. Такое разделение не снимает с нас обязанности участвовать и в литературной части «Современника» доставлениями в оную повестей и разборов литературных книг. Но в всем случае принятие или непринятие даже наших собственных статей предоставляем суду Александра Сергеевича. Мы желаем быть полными хозяевами лишь в ученой части. Четвертое. Набор, печатание, современный выход книжек, словом, все хозяйственные хлопоты мы берем на себя и в конце года составляем вон их отчет. Пятое. Александр Сергеевич обязывается в каждый номер поместить хотя одну свою статью, стихотворную или прозаическую. Шестое. Денежный расчет делается следующим образом. Из общей суммы отчитывается издержки на типографию, бумагу, выписку журналов и плату книгопродавцам за комиссию. Затем вся остальная сумма делится на три равных части, из коих одна Александру Сергеевичу, две другие нам. На покупку литературных статей употребляет деньги Александр Сергеевич, на покупку ученых – мы. В силу такого распоряжения ни одна из высоких договаривающихся сторон не имеет более права требовать особенного возмездия за свои статьи, в какую бы часть они ни попали. Таким образом, полагая подписную цену «Современника» в 50 и полагая на напечатание 240 листов по 20 в книжке 15 тысяч рублей – и на книгопродавцев 5 тысяч рублей. При 1000 подписчиков каждый может получить 10 тысяч рублей. При 2000 подписчиков по 25 тысяч рублей. Учреждение своей книжной лавки, что уже приготовляется, значительно уменьшит издержку на плату книгопродавцам за комиссию. Согласие Александра Сергеевича на сии условия будет иметь следствием деятельное участие нас обоих в «Современнике» нынешнего года и по самой сходной цене, как для составления статей, так и для хозяйственных распоряжений, корректуры и прочее, прочее. А.А. Краевский и В.Е. Фадоевский Пушкину. Середина августа, первая половина до 16 сентября. 1836 год, Петербург. 18. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов. Конец примечания. У Пушкина 700 подписчиков. Немного. Адоевский готовится издавать свой журнал, но еще нет ничего. Я буду у него послезавтра. Пришли ему статейку. Говорят, что третий том «Современника» очень хорош. Я еще не имел его. Литературных новостей больше нет. Ал. Н. Карамзин, А. Н. Карамзину, 1 октября 1836 года, из Петербурга в Швейцарию. 19. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений в 17 томах, том 16, страница 163. Н. И. Греч, писатель и журналист, хотя он издавал совместно с Булгариным «Северную пчелу», систематически, так сказать, жалевшую Пушкина. Пушкин никогда не держал зла на него лично и посещал его дом. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, прочитав в третьей книжке «Современника» стихотворение «Ваше полководец», не могу удержаться от излияния пред вами, от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению». Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету, что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели, возносящегося светлым ликом и чистою душою над туманами предрассудков, поверий и страстей, в которых коснеет присмыкающаяся долу прозаическая чернь. Честь вам, слава и благодарение. Вы нашли истинное, действительное, единственное назначение поэзии. Извините, это несвязное разглагольствование. Вы своим исполинским талантом не имеете нужды в хвалах. Но я имел непреодолимую потребность высказать вам то, чем вы преисполнили мою душу. Н. И. Греч, Пушкину, 12 октября 1836 года, Петербург. 20. Примечание. Пушкин, письмо последних лет, 1834-37 годы, страница 152. Конец примечания. Милостивый государь Николай Иванович, искренне благодарю вас за доброе слово о моем полководце. Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения. С истинным почтением и преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою. Александр Пушкин, Пушкин Н. И. Гречу, 13 октября 1836 года, Петербург. 21. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных, 1836-37 годы, страницы 122-123. Князь Петр Вяземский Андрею Карамзину был послан второй том «Современника». Конец примечания. «Здравствуй, дорогой мой. Вчера или позавчера мы много говорили о «Современнике». Ты мне так и не написал, получил ли его, а между тем князь Петр тебе его послал. Я дала ему для этого тот экземпляр, который ты сам себе присвоил. Постараюсь выслать тебе третий том, который только что вышел. Все находят, что он лучше остальных и должен вернуть Пушкину его былую популярность. У меня его еще нет, но нам из него читали превосходные вещи самого издателя. Очень милые Вяземского и несказанное сумасбродство Гоголя «Нос». Софи возмущена, я же, слушая его, смеялась, хотя и не обнаружила в нем, не скажу здравого смысла. Фантастический род может без него обойтись, но хоть какого-нибудь правдоподобия в воображении. Я вышлю тебе его. Написано на французском. Е.А. Карамзина, А.Н. Карамзину. 20 октября 1836 года из Петербурга в Швейцарию. 22. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и не опубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год, страница 810. Для «Современника» Пушкин получил с фабрики Кайдановой 190 и четверть стоп бумаги. 487 рублей он уплатил авансом. На остальную сумму написал эту расписку, оплаченную уже опекой. Конец примечания. Обязательства об уплате денег на счете фабрики Е.Н. Кайдановой. Оные 2447 рублей обязуюсь заплатить в исходе нынешнего 1836 года. 28 октября 1836 года А. Пушкин.